10 августа 2029 года. Серый периметр. Внешний рукав. Система двойной звезды Тинна. Промышленно-добывающий район на спутниках субкоричневого карлика. Сообщение о гибели резервной эскадры застало гонца в заглубленном бункере на самом крупном и наиболее ценном спутнике субкоричневого карлика, являвшемся жемчужиной месторождения трансурановых элементов в системе Тинны. Сначала эскадра не ответила на условный сигнал, означавший, что в изначальном плане операции возникли изменения. А потом, отправленный к месту ее дислокации малый разведчик, доложил, что вместо 4 крейсеров, авианосца и 10 эсминцев обнаружены лишь бесформенные обломки, единственные следы жестокого, но скоротечного космического сражения. Именно в этот момент гонец понял, что сражение проиграно. Глава клана еще вел свои корабли ко второй планете в надежде уничтожить линкоры, десантные транспорты противника, но судьба резервной эскадры однозначно говорила о том, что даже если ему это удастся, удержать систему все равно не получится. В бою с линкором корабли, предназначенные для защиты промышленного района, неизбежно получат повреждения и не смогут противостоять флоту корпорации Бетельгейза, а помощи ждать теперь неоткуда. Гонец попытался предупредить главу клана об опасности, но его эскадра уже вступила в бой, а ближняя гиперсвязь оказалась намертво заблокированной средствами РЭП противника. Ему оставалось только безучастно наблюдать за разворачивающимся сражением. Доклад командира одного из уцелевших эсминцев гонец воспринял с невозмутимым спокойствием. Он уже знал о гибели главы клана и потере почти всех кораблей эскадры. Сканеры, установленные на спутниках субкоричневого карлика, фиксировали происходящее у Тинны-2 достаточно детально, чтобы сделать соответствующие выводы. Теперь до выбора нового главы обязанности лидера клана переходили к нему, и гонец знал, как ими распорядиться. От флота клана осталось только несколько эсминцев и полтора десятка корветов. Пытаться с такими силами что-то противопоставить людям в космосе было глупо. «Всем кораблям совершить посадку на спутники для усиления позиционных районов противоорбитальной обороны!» — отдал бывший гонец свой первый приказ в должности главы клана. «Подготовить шахты и горнодобывающее оборудование к уничтожению, но пленных людей пока не убивать и инфраструктуру из строя не выводить!» «Исполняю, великий!» — припал к полу воин Субалтерн, ставший временным лидером боевой ветви клана после гибели в бою всех особей, стоявших выше него в иерархии. «Позволь доложить мою оценку ситуации». «Я знаю, что ты хочешь сказать», — проскрипел бывший гонец. «Принятые мной меры не помогут нам удержать промышленный район. Я знаю это не хуже тебя, так же, как и то, что эта система для нас потеряна. И сейчас вопрос не в том, уйдем ли мы отсюда. Отступить придется в любом случае. Важно то, как и с какими потерями мы это сделаем. Шахты, оборудование и люди-заложники — наш последний и единственный шанс. И мы его используем полностью, можешь не сомневаться. Я собираюсь сохранить то, что осталось от клана. Выполняй приказ, воин». «Подчиняюсь, великий». Изображение субалтерна растаяло в воздухе над консолью связи. Новый глава клана пошевелился, принимая более удобную позу. Был ли он рад продвижению на высшую ступень иерархии клана? Определенное удовлетворение бывший гонец, несомненно, испытывал. Но оно было приправлено изрядной порцией горечи. Боевая ветвь клана понесла тяжелейшие потери, восполнить которые в ближайшие годы не получится. Никто из оставшихся в живых воинов не рискнул, а скорее просто не счел возможным оспаривать тот факт, что клан возглавил гонец. Ни воин, ни политик. Все особи клана, способные беспристрастно оценивать сложившееся положение, пришли к одному выводу. Выживание сейчас зависит не от грубой силы, которой уже просто нет, а от изворотливости ума и хитрости нового лидера. Глава клана ждал, направив взгляд своих неподвижных фасеточных глаз вглубь боевого тактического экрана, занимавшего всю стену округлой пластобетонной ячейки, оборудованной под командный пункт. Он совершенно не удивился, когда через несколько часов экран неожиданно расцветился десятками отметок вражеских кораблей, вышедших из-под пространства у границы зоны гравитационного ограничения. Атаковать люди не спешили. Видимо, их лидер, проявивший себя столь опасным противником, прекрасно понимал, что торопиться им некуда. Никуда танланы не денутся. Строй вражеского флота возглавлял линкор, изрядно пострадавший в предыдущем бою, но не утративший боеспособности. «Жду твоих приказов, Великий!» Немедленно вышел на связь глава боевой ветви. «Ничего не предпринимать! Укрыть позиции и корабли маскировочными полями и ждать!» «Подчиняюсь!» «Прикажи установить связь с их линкором! Я хочу говорить с лидером людей!» Через минуту над консолью связи сформировалось изображение командного поста вражеского флагмана. На главу клана спокойно смотрел человек. Еще не старый, но и не слишком молодой, что вполне вписывалось в представление бывшего гонца о том, каким должен быть воин, командующий флотом. «Приветствую, человек!» — проскрипел Танлан. «После гибели нашего лидера в бою с твоим кораблем я возглавил клан, порождающий трепет. Мое настоящее имя ты не сможешь произнести, поэтому для тебя я просто гонец». «Подполковник Вершинин», — представился человек. «Я командую флотом, который ты наверняка видишь на своих экранах. Не думаю, что мне нужно объяснять тебе всю безнадежность дальнейшего сопротивления». «Я не столь глуп и самонадеян, чтобы это отрицать», — спокойно ответил глава клана. «Но хочу заметить, что даже при таком соотношении сил от моих действий зависит очень многое. Ты можешь получить столь нужный твоему клану промышленный район в целости и сохранности, с функционирующей горнодобывающей инфраструктурой и живыми и здоровыми рабочими особями. А можешь захватить с боем руины и насладиться видом тысяч трупов людей и грудами взорванного и сожженного оборудования. Да и твои корабли неизбежно понесут потери. Ведь мы неплохо подготовились к отражению вашей атаки». «Я знаю», — кивнул человек. «Ты знаешь далеко не все. При штурме твой флот ждут многочисленные неприятные сюрпризы», — произнес гонец, но, решив, что его заявление может быть воспринято как вызов, решил несколько сгладить свои слова. «Это не угроза. Я просто констатирую факт. У меня есть к тебе предложение, человек. Ни моему, ни твоему клану не нужно продолжение этого конфликта. Глупо спорить, что систему и месторождение мы потеряли. Однако уйти мы можем по-разному». «Уйти вы сможете только, если мы договоримся», — чуть кривив губы, ответил человек. Гонец немного разбирался в мимике людей и знал, что эта гримаса означает усмешку. «В ином случае вы останетесь здесь навсегда». Ответ вражеского лидера вызвал у главы клана противоречивые чувства. С одной стороны, он, несомненно, звучал как прямой вызов, но с другой, человек прямо заявил о своей готовности договариваться. Гонец напомнил себе, что он политик, а не воин, и решил проигнорировать неприкрытую угрозу, прозвучавшую в словах подполковника Вершинина. «Я считаю, что договориться мы сможем», — после небольшой паузы ответил глава клана. «Я вижу наше соглашение следующим. Вы даете моему клану беспрепятственно уйти, забрав все наши корабли, свернув позиционные районы ПКО и эвакуировав стены два наземные войска. А мы передаем вам весь промышленный район нетронутым и даже оставляем все запасы тяжелых элементов, которые успели добыть, но еще не вывезли до начала сражения. И, естественно, никто из захваченных нами людей не пострадает». «Этого мало, гонец», — качнул головой человек. «Вы нанесли ущерб имуществу корпорации Бетельгейза и убили много людей. Кроме того, вы разрушили и сожгли города на второй планете. Твой клан должен возместить этот ущерб. Есть и еще одно обязательное условие, без которого наша сделка не состоится. Ты назовешь имя предателя, который раскрыл вам информацию о месторождении и передавал сведения о перемещениях нашего флота». «Ты просишь слишком много, человек. Мой клан понес огромные потери». «Вас сюда никто не звал», — отрезал Вершинин. «Не забывай, мы еще сильны. Твой флот истечет кровью, пытаясь подавить оборону на спутниках. Я готов возместить часть ущерба, скажем, треть. Сдать вам шпиона я не могу. Мой предшественник дал ему слово клана». «Я кое-что покажу тебе, гонец», — помолчав несколько секунд, ответил человек. «Ты уверен, что мы не видим твои орудия и ракетные батареи на спутниках, и в случае нашей атаки надеешься нанести по моим кораблям и десантным транспортам неожиданные массированные удары? Ты ошибаешься. Мы знаем о твоих системах ПКО гораздо больше, чем ты думаешь». «Это только слова», — невозмутимо произнес глава клана, но внутри у него шевельнулось нехорошее предчувствие. «Я дам тебе возможность убедиться в их истинности. — кивнул человек. «Но только одну возможность. Если после этого мы не договоримся, больше убеждать не стану. Сейчас мой линкор немного выдвинется вперед и совершит один выстрел из орудия носовой башни учебно-практическим снарядом. После того, как он достигнет цели, мы вернемся к нашим переговорам». Подполковник Вершинин повернулся к кому-то своих подчиненных и произнес: «Приступайте, мастер-полковник». Глава клана отметил про себя, что никакого согласия на эту демонстрацию человек у него не спросил. Он просто констатировал, что так будет. Бывший гонец был вынужден с горечью признать, что это демонстративное пренебрежение его мнением имеет под собой вполне очевидные основания. Если линкор будет вести огонь с максимальной дистанции, ни одно орудие с поверхности до него не дотянется. А послать на перехват эсминцы только зря угробить и так немногочисленные корабли. «Линкор противника открыл огонь», — доложил воин-субалтерн, когда сканеры зафиксировали бледную вспышку разгонного импульса. «Твое решение, Великий!» «Ждать!» — угрожающе проскрипел глава клана. «Почему я не вижу на экране прогнозируемой траектории полета снаряда?» «Сканеры частично ослеплены средствами РЭП противника. Построение траектории невозможно. Попадание! Великий, но...» Голос субалтерна осекся. Воин выглядел потрясенным и растерянным. «Куда попал снаряд?» Выделяя голосом каждое слово, с нажимом проскрипел глава клана. «Вспышка зафиксирована на поверхности прямо над нашим бункером, Великий. Но этого просто не может быть! Здесь установлены наши лучшие маскировочные поля. Если бы снаряд был боевым...» Гонец резким жестом прервал воина и развернулся к консоли связи, над которой уже вновь формировалось изображение боевой рубки вражеского линкора. «Я жду твоего решения, гонец», — произнес человек, которого глава клана успел возненавидеть, но при этом испытывал к нему необъяснимое уважение. «Клан компенсирует 2/3 ущерба». Уже понимая, что проиграл, попытался продолжить торговлю глава клана. «Весь ущерб и выдача шпиона». Человек чуть повернул голову и, не выключая связь, произнес: «Мастер-полковник, прикажите зарядить орудие боевыми снарядами». Глава клана с трудом сдерживал эмоции. Человек давил на него голой силой, и сделать с этим ничего было нельзя. Гонец не хотел погубить клан, но такая цена за спасение казалась ему просто невозможной. «Заметь, гонец», — вновь переведя взгляд на главу клана, усмехнулся человек, — «я говорю только о возмещении прямого ущерба, хотя мог бы потребовать и дополнительную контрибуцию. Подумай об этом. У тебя есть минута на принятие решения, после чего мой флот откроет огонь». «Хорошо, человек, ты победил», — не стал тянуть время гонец. «Клан выплатит возмещение в полном объеме. А шпион? В конце концов, слово ему давал не я, а предыдущий глава клана. Да и его информация принесла нам одни лишь проблемы и потери». «Разумное решение», — кивнул человек. «Нужно обсудить детали». «Не со мной. Я отвечаю только за боевые действия. А они, как я надеюсь, завершены. Сюда уже направляется человек, который решит все вопросы с твоим кланом от имени корпорации Бетельгейза. Его имя Виссл. Ему и передашь информацию о шпионе, мне она не нужна. А вот что я буду контролировать лично, так это восстановление городов на второй планете и компенсации семьям погибших и пострадавших местных жителей. И об этом мы поговорим прямо сейчас».